Глава 7. Сабина выключила видеопроектор и закрыла ноутбук. Лекция закончилась, и студенты только что покинули аудиторию. Завтра будет последнее занятие, а на следующей неделе финальный тест по этому модулю. Хоровиц подъехал к ней на инвалидной коляске. «Как вы думаете, сколько человек сдадут экзамен?» Сабина ответила, не поднимая глаз. «Зависит от того, насколько сложным мы сделаем тест». «Группа сильная, все хорошо соображают», — сказал Хоровиц. «Думаю, мы можем с чистой совестью повысить уровень сложности». Сабина усмехнулась. «Мы можем повысить уровень сложности и увеличить число вопросов. Тогда ко всему добавится еще и цейтнот». «Вот это по-настоящему подло», — с энтузиазмом отозвался Хоровиц. Она знала, что ее предложение придется ему по вкусу. «Это безжалостный мир. Наша работа не всегда справедлива, и чем жестче мы возьмем их в оборот, тем больше отсеется людей, которые все равно не соответствуют реальным требованиям». Краем глаза она заметила, как Хоровиц кивнул. Он знал преступный мир лучше, чем она, и 8 лет назад получил тот самый опыт, который она имела в виду. Когда они со Снейдером преследовали серийного убийцу в Берне, Хоровиц получил ранение. Пуля раздробила ему поясничный отдел позвоночника, и с тех пор он был парализован. «Особенно хороша Мию», — отметил Хоровиц. «Мию — это феномен». Теперь Сабина посмотрела в конец зала. Двое мужчин, которые до конца занятия слушали ее с последнего ряда, исчезли. Так же тихо и незаметно, как они пробрались в лекционный зал. «Вы знаете тех двух мужчин в костюмах-тройках?» — спросила она. Хоровиц покачал головой. «А вы?» «Нет». «Не похоже, что они из БКА». Он поморщился. «Я делаю ставку на службу военной контрразведки или Федеральное ведомство по охране Конституции». «Не дай бог, почему их интересует наш модуль?» В этот момент у Сабины и Хоровица одновременно зажужжали мобильные телефоны. СМС. Она прочитала сообщение, затем подняла глаза. «Вы тоже только что получили приглашение в офис Ван Нистельроя?» Хоровиц кивнул. «В 10 часов». Он похлопал по мотору коляски. «Вас подвести?»